Свадьба Кадма и Гармонии. Пятеро владык-основателей Фиф получили имена Эхион, Удей, Хтоний, Гиперенор и Пелор. Под руководством Кадма и его преданных тирских последователей они постепенно выстроили цитадель, Кадмею, а из нее вырос цветущий город. Со временем этот город сделался могучим полисом-государством Фивами. Полис, или же город-государство, станет определяющей единицей устройства Древней Греции. Афины — самый известный, но по всему греческому миру возникли и другие — Спарта, Фивы, Родос, Самос и прочие. Они торговали и воевали друг с другом. Вопреки тому, что греки подарили нам слово «демократия», полисом мог повелевать царь, тираннос по-гречески, поэтому, говоря «тиран», мы не всегда подразумеваем деспот, или же правление немногих, что по-гречески олигархия. От слова «полис» происходят слова «политика», «полиция» и «политес». В крепких стенах, окружавших его, имелось 7 бронзовых врат, каждый посвящены славе того или иного олимпийского бога. Стену возвели Амфион и Зев, близнецы, рожденные от Зевса, Антиопой, дочерью местного речного бога Асопа. Гермес был любовником Амфиона и учил его играть на лире. Когда понадобилось выстроить стену вокруг Кадмеи, Амфион спел под лиру, и камни, которые таскал Зев, так очаровались музыкой, что сами улеглись по местам, и городские стены вознеслись чуть ли не мгновенно. Благодаря этому Амфион и Зев считаются сооснователями Фив наравне с Кадмом. Завершив работу, Кадм с Гармонией занялись свадебными приготовлениями. Происходившее от титанов и богов, поддержанное и наказанное олимпийцами, но очень смертное и очень человеческое, эта пара в наши дни могла бы называться образцовой звездной. Что-то подсказывает, что нынешняя пресса и социальные сети не удержались бы и назвали этих двоих Кадмонией. Их положение самых выдающихся возлюбленных на белом свете означало, что их свадебный пир — честь, какой не удостаивался ни один смертный союз, и посетили этот праздник высочайшие со всей земли и высочайшие со всех небес. Дары поражали воображение. Афродита одолжила Гармонии свой нательный пояс, волшебный предмет белья, способный вызывать головокружительнейшее и совершенно восторженное желание. Будь я клят, если можно добыть внятное определение нательному поясу. Некоторые считают, что это такой кушак, другие, что это приспособление вроде плейтексовских корсетов. Есть и такие, кто описывает этот предмет как мифологический бюстгальтер. Колассо называет это мягкой, обманчивой перевязью. Говорят, Гармония была стеснительной, и ее любовь к Кадму еще предстояло воплотить до конца. Этот пояс, одолженный ей на медовый месяц богиней любви и красоты, которая могла быть и истинной матерью Гармонии, оказался таким образом очень ценным подарком. Но ни один свадебный дар не смог бы затмить ожерелье, преподнесенное Кадмом своей невесте. Самое роскошное украшение на всем белом свете. Его изготовили из отборнейших халцедонов, яшм, изумрудов, сапфиров, нефритов, лазурита, аметиста, серебра и золота. И когда он застегнул его на шее своей красавицы-жены, все гости охнули от изумления. Прошелестел шепоток, что и его тоже подарила Афродита. Другой шепоток добавил, что изготовил это ожерелье Гефест. Слух развился и далее. Гефеста заставила изготовить ожерелье Афродита, потому что к этому ее подтолкнул любовник Арес, который, как вы помните, затаил на Кадма обиду за убийство Исминийского дракона. Ибо жестокая и поразительная правда об ожерелье состояла в том, что оно было проклято, глубоко и необратимо. Жуткие невзгоды и трагические несчастья обрушивались на головы тех, кто носил его или им владел. Это все в равной мере странно и зачаровывающе. Если Арес с Афродитой действительно были настоящими родителями гармонии, зачем же им обрекать на беды собственную дочку? Все ради того, чтобы отомстить за убитого водяного змея? Да и могла ли милейшая гармония и впрямь быть чадом любви и войны? А если так, зачем нежное творение этих двух могучих и устрашающих сил им же проклинать, да еще и с такой противоестественной жестокостью? Пара Кадмий и гармония, как Эрот с Психеей, вроде бы намекают на соединение двух ведущих и противоречивых сторон в нас самих. Возможно, восточная традиция завоеваний, письменности и торговли, воплощенная в Кадме, его имя происходит от старого арабского и иудейского корня «кадм», означающего «с востока», словно бы сливается с любовью и чувственностью и тем самым рождает Грецию, наделенную всем сразу. Но в этой истории, как и во многих других, то, что мы на самом деле видим, есть обманчивое, неоднозначное, головокружительная шарада насилия, страсти, поэзии и символизма, какая живет в сердце древнегреческого мифа и не поддается постижению. Алгебра здесь слишком неустойчивая, не рассчитаешь. Она вылеплена людьми и богами, это не чистая математика. Увлекательно пытаться истолковать все эти символы и повороты сюжета, но подстановки не очень сходятся, а получаемые ответы обычно не яснее экивоков оракула. Но вернемся к нашей истории. Свадьба прошла блестяще. Пояс сослужил свою службу как, дословно, афродизиак, и счастливая пара оказалась благословлена потомством, двумя сыновьями, Полидором и Иллирием, а также четырьмя дочерями, Агавой, Автоноей, Ино и Семелой. Кадму, тем не менее, еще предстояло расплатиться за убийство дракона. Арес обязал его к работе на себя, на целый Олимпийский год, который, судя по всему, был равен восьми человеческим. Отработав, Кадм вернулся править своим городом, который сам же и построил. Но проклятье ожерелья отравит всякое счастье и довольство, в каких мог бы Кадм жить и царствовать.